Глава 42. Выйдя уставшим скорее морально, чем физически из множества бесед с уже заранее обговоренными вопросами и текстом ответов, Кевин искренне сочувствовал популярным супергероям, возможно, даже начав осознавать причины их столь неадекватного поведения в жизни. Все эти повторения зазубренных реплик из-за недостаточно живых эмоций и другие придирки, буквально заставляли его насильно блокировать лазерное зрение и мысленно успокаивать, говоря себе, что он не станет патриотом номер 3. И нет, Кевин не был нытиком, но 10 часов беспрерывных разговоров с 453 повторами из-за его ошибок и всего 30 неудачами со стороны звезды, и то половина из которых выпала на финал записи, из-за реальной усталости героини, которая до этих интервью записывала новую серию своего сериала для телеканала «Ваут», было выше его сил. Вечные крики «Стоп!», повторение одних и тех же слов, вместе с тихими, но четко слышимыми смешками, а после и проклятиями звезды медленно, но верно утомляли героя, незаметно сводя с ума. Он даже стал размышлять, является ли причиной нестабильности психики патриота его детства или первые годы неопытности при записях таких шоу. Впрочем, освободившись из этого ада, Кевин быстро направился к себе в апартаменты, пока Ваут не вспомнила про его сверхчеловеческую природу и не придумала еще более бесчеловечный график съемок. Зайдя внутрь, он с удовольствием стянул с себя новый костюм, бросил тот прямо на ковре у дивана, после чего под комментарии морских обитателей аквариума о своем теле, направился в спальню, где провел умопомрачительные 6 часов сна, встав вновь бодрым и свежим. Открыв шкаф и найдя в том удобный халат, Кевин направился на кухню, где дорогущая кофемашина быстро сварганила ему 3 порции кофе, заправившись которыми и поняв, что ему лень хоть что-то готовить, московиц сделал заказ из местного ресторана для служащих на несколько этажей ниже. Вкусно позавтракав и 20 минут пощелкав каналы на ТВ, Кевин вспомнил о одном идее, посетившей его во время вчерашней пытки, после чего направился к своему шкафу, желая как можно быстрее собраться, чтобы не пропустить шанс на раннее получение хоть каких-то боевых навыков. «Не против, если я присоединюсь?» — спросил шокирующий своим появлением и видом в тренировочной комнате Мейф и ее груш для бица Кевин. Сам светоносный предстал в облегающей майке, которая довольно четко очерчивала контуры его особенностей, находящихся чуть выше кубиков пресса и спортивных штанах. «С каких это пор ты решил заняться тренировками?» — поинтересовалась, старающаяся в отличие от ее спарринг-партнеров не пялиться на жабры сокомандника, Мейф. Во время геройской деятельности без поддержки Ваут было много случаев, когда не слишком верно поставленный удар или понимание того, как уложить врага, служило причиной лишних травм преступника. Услышав объяснение Кевина, супергероиня даже не знал, как на это реагировать, попросту пытаясь понять, не шутит ли стоящий напротив нее пофигист и скорее фанат рыб, чем человечество. Не то чтобы я был таким борцом за добро и сострадание, но честно, обидно ломать руку простого невооруженного вора из-за неверного захвата и давления не на то место. Немного успокоил паранойю женщины, светоносный. А что насчет личных помощников? Попыталась откреститься от такого ученика героиня. Пока они пройдут проверку, пока Эшли заключит с теми контракты, в общем, ты сама должна понимать, что это дело 1-2 недель минимум. Разочарованно покачал головой Кевин. А Нуар? Предприняла последнюю попытку Мейв. Ну, Нуар это Нуар. Московиц не стал говорить, что все еще опасается возможного клона патриота без тормозов и обратился бы к тому за помощью лишь прямиком после оригинала. Тони, Стив, Питер. Издав вздох сожаления, представила та своих спарринг-партнеров. Приятно познакомиться. Нам тоже. Синхронно ответили все как на подбор 2-метровые качки с внешностью чуть выше среднего, что ярко дополнялось физическими формами. Тебе поможет Стив. Отослала в другой угол зала обоих Мейв, возвращаясь к своей тренировке на деревянных мячах. Честно говоря, Кевин не понимал ее постоянную трату времени на занятия с бесполезным оружием, которое буквально слабее тычка ее же собственного пальца. Московиц даже размышлял на тему отращивания ногтей выше нормы, ведь в случае тех же суперов они могли превратиться в не столь холодное, но все еще действенное вооружение, по опасности сравнимое с ножом из лучшей стали. И если у него бы это смотрелось странно, то Мейф могло бы даже пойти, придавая той неких более диких ноток. Но вряд ли он когда-то стал бы наблюдателем такой картины, все же ее увлечение сражению на мечах могло быть простым хобби, которые она развивает как обязательный атрибут своего образа, и героиня попросту не увидит причин превращения своего тела в еще более опасное оружие. «А с тобой я смогу устроить спарринг?» – спросил Кевин, оторвавшись от своих мыслей, наблюдая за хватом Миев на мече. «Зачем?» – недоуменно поинтересовалась героиня. «Хочется сразить изо всех сил, ну в физическом плане. Все же Стив не сможет нормально нанести мне удар или заставить почувствовать хоть немного боли. Не оскорбляю, просто констатирую факт, мужик», — повернувшись к ожидающему его противника, произнес Кевин. «Ничего, я понимаю и уже привык», — меланхолично ответил тот. «Все же почти ежедневные избиения красивой и сексуальной, но все еще выглядящей в несколько раз более слабой женщиной не могли не задевать самолюбие Стивена. А тебе так хочется быть избитым?» — открыл в себе мазохизм, — усмехнулась Мейв, осматривая вечно пассивного члена команды по-новому. «Нет, наверное. Ты же знаешь, с моей кожей мне закрыт путь к таким пристрастиям, а позволять другим копаться в своих внутренностях», — скривился под конец московиц, показывая, что он думает о таком предположении, полностью игнорируя стоящих вокруг них и греющих уши мужчин, зная, что покинь башню хоть одно сказанное ими слово без разрешения, и уже завтра тех затаскают по судам и выжмут все финансы до последнего цента. Тем более ни одна газета не сможет заплатить тем достаточную сумму за не столь экзотичные разговоры. Все же на деньги Ваут никогда не жаловалась, особенно учитывая, что минимум 90% прибыли всех супергеройских франшиз уходит именно в ее карман. «Мне просто хочется ощутить разницу между тренирующейся правильно драться многие годы королевой Мейф и уже бывшим королем Семи морей, решившим в свое время пренебречь такими тренировками», — с дружелюбной улыбкой пояснил Кевин. «Хорошо, но только в самом конце, пока ты пройдешься по основам со Стивом». Все же согласилась та на предложение Светоносного, не видя причин отказывать столь дружелюбно настроенному и, честно говоря, самому безопасному, ну как минимум ранее, до изменения в поведении, члену отряда. Конечно, эта безопасность обосновывалась тем, что стоило лишь немного надавить, и в 9 из 10 случаев тот отступал, но это было для нее все еще намного лучше вуайеризма того же Прозрачного. Хотя слухи, распускаемые иногда патриотом про Кевина и дельфинов, все же смущали женщину. Но сейчас для нее это было не так важно. Ее противник сам попросил провести с ним полноценный бой, так еще и в голове так удачно всплыла попытка того вывести патриота из себя, что лишь сильнее подпитало желание Мейф успокоить одного супера и спустить того с небес на землю, хотя бы с помощью своих кулаков, ведь, к сожалению, она была одной из меньшинства супергероев, кого гребаная сыворотка обделила хоть какими-то отличительными суперсилами. «Ну что, готов?» – спросила Мейф, давая ребятам время на отход в угол зала, чтобы ненароком не оказаться одним из препятствий во время их спарринга. «Готов», — с все той же улыбкой кивнул Кевин. Сразу же после этого он сблизился с противницей, делая долгий замах рукой, воспользовавшись которым Мейв совершила быстрый толчок торсом тела московица, заставив того потерять равновесие и сведя опасность в замах к минимуму. Следом после этого женщина от души заехала ему по лицу головой, сразу же дополнив связку апперкотом. «Ау!» — ощутил внутреннее покалывание, перерастающее в жар, после ударов королевы Мейв Кевин. Встав с пола, на который он отправился сразу после знакомства чужого кулака со своей челюстью, московиц с более серьезным настроем начал следить за действиями противника. Впервые за долгое время получив в свое распоряжение столь прочную грушу, Мейв не смогла сдержать улыбки и бросилась вперед, чтобы вновь познакомить смазливое лицо московица со своим кулаком. Приближаясь к явно медленно двигающемуся суперу, она не заметила, что тот заранее начал подготовку к увороту от ее атаки. Включив слабое ускорение сознания, Кевин смог перераспределить вес с несущей ноги на соседнюю и в последнюю секунду продемонстрировал идеальный баланс, отведя голову и торс под столь странным углом, что даже Мейв не смогла понять, как тот удержался на месте. Пропустив атаку, бездна не дал Мейв и шанса на повторный замах, со всей силы впечатав кулаком по ее хребту, заставляя женщину упасть на пол. «Минус один. Один», — произнес довольный своей атакой супергерой. Хмурая от такой неудачи, Мейв совершила резкий рывок вверх, присев на одну ногу и со всей силы ударив по колену Светоносного, после чего быстро нанесла серию ударов в живот, подбородок и горло, завершая свое явное доминирование ударом ноги в грудь, отбросившим московица в сторону. Это было круто. Не мог не оценить техничность движений сокомандницы Кевин, чувствуя, как у него на мгновение перехватило дыхание. «Противник не будет слушать твои хвалебные оды, так что быстро поднимайся и продолжай бой». Получая истинное наслаждение от прочности ее оппонента, произнесла Меев. У нее вообще было мало по-настоящему сильных врагов. Патриот не сильно желал выступать в роли груши для битья, ведь это ранило его эго, а учиться какому-то ни было стилю боя он считал излишним. Тот попросту не видел смысла в махании руками, когда его противник не только не заметит его удар, но еще и вмиг окажется пробит насквозь, словно его тело было создано из желе. Нуар же провел всего один раунд, разбив еще юную героиню в пух и прах, после чего отказывался от любого запроса на реванш, продолжая спокойно рисовать или уединяться, чтобы в тишине натачивать свои кунай. Из-за всего этого поддавшаяся азарту супергероиня быстро оказалась около бездны и одним рывком кинула его на десяток метров в сторону, срывая тем самым совсем непрочную майку и выставляя грудь мужчины на всеобщее обозрение заинтересованных боем людей. «Прости», осознав случившееся и помня про некую фобию демонстрации своего тела у Кевина, решила все же извиниться Меев. Конечно, тот в последнее время показывал просто поразительное отсутствие таких вещей, как страх, стыд и чувство самосохранения, но одно дело перейти из скрытого костюма в облегающую майку, а другое полностью продемонстрировать волнующую тебя часть тела. Как так-то помогало своей девушке разобраться с некими похожими психическими проблемами, Миф не понаслышке знала, что такое событие может похерить весь процесс исцеления от подобных затруднений на корню и не желала стать виновницей этого. «Ничего, можем продолжать», осмотрев себя и казалось, даже не заметив потери части гардероба. Вновь бросился в атаку московиц во все том же ломбардном магазине комиксов. «Французик, я не готов заниматься таким дерьмом. Да я лично помогал трети своих ребят слезть с этой дряни и начать жизнь с чистого листа», крайне недовольно произнес ММ, смотря на три лежащих на столе пакета. «Иначе он отказывается работать», немного нервно произнес француз, складывая пакеты в сумку. «У нас в этот раз нет компромата, как с когтяжкой, да и времени и свободы действий для его сбора тоже. Если что-то пойдет не так и они узнают о участии Энни в этом, то ей, как и нам, сразу же наступит конец», решил встать на сторону своего французского друга Хьюи. «Я не собираюсь поставлять дурь твоим знакомым», не сдавался Марвин, с ненавистью смотря на пакеты с белым порошком. «Это могу сделать я», вмешался Кэмпбелл. «Вот, у пацана яйца явно больше твоего. Радость спасла из-под молнии летающей суки твою жопу, но внести ответную плату за жизни ты у нас, похоже, не способен», смотря прямо в глаза взбешенного Марвина, ядовито произнес французик. «Чтоб ты в аду горел, я в деле». Переступая через себя и вспоминая полный боли стон Кимика, принявший на себя предназначенную ему смертельную атаку, произнес ММ. «Отлично, я знал, что в тебе осталось что-то от мужчины. Значит так, сначала вам нужно будет пройтись по нескольким точкам и забрать мою долю из схронов. Мне там появляться нельзя, но вы у нас новые стрёмные лица и проблем с изъятием быть не должно», радостно и возбужденно начал вещать французик. «Сколько у тебя вообще этой дряни?» спросил ММ. 10 кило, но не отвлекаемся. Значится далее. Мой бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же и их больше сейчас 58. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 43. Спустившись под башню на тюремные уровни, патриот вышел из лифта в красивый идеально ровный коридор из белого кирпича. Гуляя по данному месту, он рассматривал клетки для его сокомандников. Он был одним из первых узнавшим о данной инициативе ВАУТ, ведь от его решения зависело будущее проекта в этом месте. Конечно, он не питал глупых иллюзий, что запрети он тем создавать подобные клетки, и они бы не появились где-то в десятки километров в другой части города и без его ведома. Да, он даже уверен, что такие тюремные помещения имеются как минимум еще в нескольких вариациях секретных мест США. Но важно лишь, что главным является первое место заключения, которое находится именно здесь. Поэтому никто из его подчиненных не окажется внутри этих камер без его ведома, и это приносило патриоту сильнейшее удовлетворение. Хоть начало своей жизни он и провел в клетке, но оставшуюся часть он решил провести в виде того, кто стоит по ту сторону бронированного полимера. Время от времени он спускался сюда, чтобы представить все эти камеры полными и ощутить, что в чем-то он стал ближе со своими людьми. Конечно, такое наваждение быстро развеивалось, но все равно оставляло после себя чувство некого единения с командой. И что удивительно, он смог найти подсказку к осознанию этого чувства, натолкнувшись на программу о волках. Стаи тех строились по подобию его команды, всегда был альфа-самец и альфа-самка, дети самца и пришлые одиночки, те, кто должны беспрекословно подчиняться вожаку или их ждет расплата. Конечно, в его случае подходило только физическое доминирование, все же подавлять других самцов через овладевание у него не было никакого желания, но тогда он смог провести многие параллели, а также задаться вопросами. Патриота волновали его нынешние отношения с Меев. Он считал ту своей альфа-самкой, но та ни в какую не хотела возобновлять их связь. А недавно проверив названное ею во время телефонного разговора имя, он вышел на Елену, лесбиянку, которая ранее точно состояла в отношениях с его женщиной. В тот момент это вывело его из себя, он вновь ощутил чувство предательства и лишь понимание, что они с ней боги, живущие многим дольше черни, и что та сгодится разве что на заменитель вибратора. Он смог взять себя под контроль, погасив лазерное зрение и улетев от квартиры, не знающей, как ей только что повезло женщины. Он считал, что та лишь запуталась, и раз те уже расставались, то сошлись они по причине какого-то горя. Та, скорее всего, воспользовалась слабостью Меев в момент раскрытия сыворотки Ви и попыталась вернуть его Меев назад. Но у него уже были идеи, как разрушить планы жалкой смертной и показать его Альфе все недостатки такой жизни и в особенности ее выбора команды в момент горя. Он бы никогда не признался, но ранее в течение пары дней и сам под действием непривычных эмоций счастья и любви к сыну, чуть не задумался о составлении пары с женой Бутчера. Ведь было бы довольно интересно после этого увидеть лицо и так поломанного мужчины, да и дать сыну то, чего был лишен он, являлось не менее завлекающей целью для патриота. Благо он быстро понял, что буквально избранная и сумевшая выносить его дитя женщина не понимает своей удачи и, самое главное, скрывает от его ребенка все силы, перешедшие тому от родного отца. Когда он узнал об этом, то впал в шок. Его ребенка растят, как серую посредственность. Того, кто лишь по праву рождения должен править, ограничивают в его желаниях, ставят правила, запреты, проверки, тесты. В тот момент лишь радостная улыбка Рейна и явная любовь того к бытке, которую ему нужно будет аккуратно перенести на себя, остановили патриота от расправы над лагерем охраны у входа в эту клетку и той, кто добровольно заключила своего сына в нее. Вновь наполнившись злостью из-за неприятных воспоминаний, патриот наконец подошел к слабенькой камере, созданной для содержания проникающих внутрь башни суперов. Такие редко когда обладали убойными силами, и подобного заключения им хватало с головой. Встав перед двумя охранниками с автоматами, наполненными разрывными патронами, он отдал приказ: «Открывайте». Сразу же после всего одного его слова, служащие ВАУД подчинились и отворили 5-сантиметровую титановую дверь, находящуюся под постоянным напряжением в 10 тысяч вольт. Зайдя внутрь, он увидел грязную девушку восточного происхождения в синей джинсовой куртке и темно-голубой футболке с черными джинсами. Вся ее одежда имела множество отверстий и подпалин от молнии грозы и одного меткого, впрочем, как и всегда, выстрела самого патриота. Также в волосах и одежде сохранились остатки бетона, дерева, стекла и иных частей зданий, которые успела в достатке проломить своим телом девушка. Включив свое рентгеновское зрение, он в неком отвращении взглянул на грязную фигуру химика под одеждой и, сконцентрировавшись на горле, подтвердил выводы врачей ВАУД. Та была полностью здорова и не отвечала на вопросы здешних дознавателей лишь из-за собственного упрямства и возможной верности команде Билли. На все эти размышления он потратил не более секунды, ведь сразу же после входа в камеру девушка сорвалась и сказалась неудобного для нападения положения эмбриона, за рекордные 1,5 секунды, после чего кинулась на патриота, растягивая мышцы от перенапряжения и не обращая внимания на боль, сразу же возвращая те в норму. Уже почти приблизив когти к лицу блондина и собираясь убрать с его физиономии мерзкую улыбку, химика с криком отлетела в противоположный угол камеры, а дверца за спиной мужчины с характерным защелкиванием вновь вернулась на законное место. «Мы узнали, что тебя зовут Кимика, и ты принадлежишь к террористической группировке «Сияющий свет», но это уже не столь важно, ведь ты теперь сотрудничаешь с намного более интересным человеком». Заставил ту издать еще один полурык во время восстановления полностью вмятой и раздробленной грудной клетки, патриот. Подождав до хотя бы частичного распада формы своей ладони на теле Кимика и восстановления возможности дыхания, решил продолжить диалог мужчина. «Сообщи мне о планах Бутчера, и я обещаю, что ты получишь еду, должный уход и, самое главное, жизнь, не отправившись навстречу С. Резко сместился тот в сторону от оттолкнувшейся руками и влетевшей в входную дверь стоком химика, сломавший этой атакой так не сросшиеся до конца ребра. Последнее, видимо, было зря. Оттащив тело террористки от отключившегося на время генератора у входа, произнес смотрящий на обгорелый труп патриот, чтобы следом с интересом застать весь процесс восстановления тела девушки с помощью полученных от сыворотки суперсил. Спустя несколько минут, химика открыла глаза, чтобы встретиться с заинтересованным взглядом главного супергероя Америки и со вскриком ощутить ужасающую боль от двух прожженных отверстий в сердце и сомкнувшейся на дробящейся шее руке блондина. Спустя час, знаешь, можешь и дальше не говорить, это даже как-то расслабляет. Миф однажды советовала мне приобрести продукцию против стресса, но меня тогда это не заинтересовало. Но вот ты и твои способности прекрасны. Конечно, у Ваут есть на службе один пацан, которому можно и все конечности поотрывать, а тому хоть бы хны, но это не то. Казалось, подбирая нужные слова, замер на мгновение мужчина. Он почти не чувствует боли и в его глазах нет того огня, как в твоих, да и к сожалению, он одноразовый. Поэтому укрепляй волю, ведь в интересах каждого из нас, что бы ты ни сказала и слова. Заметив вздох вновь воскресший химика, произнес под конец патриот, отдаляясь к выходу. Как там тебя называл один из террористов? Радость. Ха, довольно подходящее прозвище. Мой Бусти. HTTPS Басты Токсистс. Главы там выходят сразу же и их больше сейчас 58. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 44. В апартаментах Кевина творились странные вещи, все рыбы застыли перед главной стенкой, выходящей внутрь гостиной, и не переставая следили за непривычным говорящим. Что творится с говорящим, я не знаю, но у Алька было такое же лицо перед тем, как всплыть кверху брюхом, произнесла рыба-клоун, с волнением следя за московицем. Ужас. Со страхом взмахнул несколько лишних раз плавниками морской мятный ангел. Да нет, у нас в магазин однажды ворвался тот, кто зовется бомжом, и, сняв часть своей шкуры, принял позу ровно с таким же лицом и после этого через один круг по аквариуму, полностью живой и даже более быстрый, чем раньше, принялся жрать моих соседей, тогда кроме меня в живых осталось только двое. Поделилась еще более пугающим предположением рыбка Гуппи. Так он что после этого примется нас жрать? Воскликнули рыбы-ангелы хором. Я не хочу. Прячемся, прячемся, прячемся. В то же время надевший наушники, в которых раздавались эротические стоны московиц, пытался достичь того же настроя, что и в отеле, напрягая свои глаза и пытаясь активировать рентгеновское зрение. В таком положении он пребывал уже около часа и воздействовал на свои глаза все доступными ему способами. Результатом такой тренировки стала возможность обращения своих глазниц в свет, оставляя все тело в твердой форме. Смотрелось это поистине угрожающе и пугающе одновременно, создавая ощущение, что он в любую секунду должен упасть на пол трупом и еще не знает об этом. Но более жутким стал второй вариант такого воздействия, получившийся 20 минут назад, и окончание которого и привлекло наконец внимание жителей водного мира к московицу. Он смог убрать данную часть лица, затянув частицы внутрь и оставив на их месте сквозные дыры. При этом, что странно, он не потерял возможность видеть. Впервые отметив в отражении такой эффект, Кевин на мгновение чуть не заработал остановку сердца, но вскоре, привыкнув, он со смешанными эмоциями погрузил часть рук в свой внутренний мир, признав данный эффект по большей части несущим пользу лишь с психологической стороны. Он обратился к более физическим способам напряжения своих глаз, которые и привели к панической атаке у аквариумных обитателей в апартаментах. Казалось, ухватив какое-то чувство и замечая легкое изменение во внешнем виде стены, Кевин услышал достаточно громкий звуковой сигнал, дополненный внезапно включившимся красным экраном телевизора, на котором темными буквами было написано требование явиться в главный зал. Из-за данного оповещения Кевин полностью упустил столь нужный настрой. Выключив крайне специфический плейлист, московиц быстро облачился в свой супергеройский костюм и направился к месту сбора. Идя по коридору, он встретил выходящую из своих апартаментов Мейв, поравнявшись с которой, решил узнать причины происходящего. «Привет, знаешь, почему нас собирают?» — поинтересовался Кевин, заметив изучающий взгляд королевы Мейв, с интересом рассматривающий его новый костюм. «Нет, но в прошлый раз такой сбор был вызван предыдущим супертеррористом и командой Билли Бутчера». Поняв, что ее заметили, Мейв быстро отвела взор, высказав свое предположение. «Понятно». После этого по пути в зал никто больше не произнес ни слова, пока все не вошли внутрь и не уселись на свои места. С удивлением Кевин отметил полное присутствие всей семерки, хотя обычно кто-то бы точно опоздал, даже если бы такие сирены кричали по всему городу. «Ну и для чего нас собрали, Эшли?» – задал наконец мучающий всех здесь вопрос патриот, пронзив своим заинтересованным и каким-то довольным взглядом вздрогнувшую женщину с планшетом в руках. «Секундочку». Собравшись с силами, она включила запись с камер видеонаблюдения и начала данный специфический брифинг, отдающий комедии из-за нервного голоса уже дважды проклявшего свою должность, заменителя Мадлен. У статуи свободы были захвачены заложники, 40% которых являются иностранными туристами. Захват был произведен тремя неизвестными нам сверхлюдьми, которые требуют семерку и вас в частности. Вновь встретилась та взглядом с патриотом. Уже имеется 6 погибших охранников острова и съемочная группа со сбитого вертолета, первым отправленного снять данное происшествие. Береговая охрана взяла данное место в кольцо, но не может приблизиться больше, чем на 2 километра, иначе возникнет риск потери катеров и личного состава. 3 катера уже были выведены из строя. Что по способностям наших противников? Задал вопрос ни капли не взволнованный или огорченный полученной информацией лидер семерки. Известны силы 2 супертеррористов. Один из них свободно управляет водой в радиусе километра по поверхности океана, высота и глубина его контроля нам неизвестны, но предположительно равняются как минимум половине от данного расстояния. Другой телепортер с предполагаемой ускоренной реакцией или аналогом 6-го чувства. Данный сверхчеловек смог уклониться от выстрела, произведенного в спину с метрового расстояния. Последний из нападавших пока что никак не демонстрировал свои отличительные способности, кроме общей для большинства одаренных пули непробиваемости и сверхчеловеческой силы. «Что будем делать?» – спросил по-настоящему напуганный услышанным экспресс. Он с ужасом представлял то количество и время забегов, которое ему предстоит выполнить, и задавал себе вопрос, выдержит ли новую схватку его больное сердце. «Конечно, нужно выдвигаться, в опасности находятся люди», – быстро высказалась звезда, не тратя ни капли лишнего времени на раздумья. «Без подготовки, нормального плана атаки и полного понимания целей и тактик противника», – с недовольством воскликнул спидстер, встретившись взглядом с все более и более портящей ему жизнь сучкой. «Поддерживаю звезду и хочу напомнить, что за данным нападением сейчас следит вся Америка, и учитывая нынешнюю ситуацию в компании, Ваут вряд ли сможет позволить себе гибель людей у символа свободы, вместе с крайне вероятным разрушением самой статуи. Не после стольких речей о угрозе из-за моря и обещаний защиты нашей страны». Под удивленным взглядом звезды и шокированно благодарным от Эшли, привлек к себе внимание команды светоносной. «Согласна, зажарим ублюдков, и я еще успею поржать с Билла Мара». С присущим ей наплевательским отношением ко всей супергеройской деятельности, в которой она без особых усилий быстро взошла на вершину карьеры, поддержала скорую атаку врагов гроза, с отчетливым спокойствием потягивая банановый смузи из специального непроливающегося стакана. «Миф, Нуар, решил узнать мнение оставшихся членов команды «Патриот». Я поддержу общее решение команды», — спокойно ответила супергероиня, под молчаливый кивок Нуара. «Что ж, тогда наконец выскажусь я. Мы все с вами понимаем важность данного события для нашей страны, и звезда со светоносным верно описали всю критичность этого происшествия для нашей команды и компании. Поэтому нам придется вновь отойти от привычного всем способа выполнения миссии и приложить все силы, чтобы данный инцидент привел к минимуму жертв среди гражданских. Каждый из вас был избран из списка самых выдающихся героев. Вы лучшие из лучших, и пришло время доказать это». «Отличная речь», — внезапно начало нервно хлопать Эшли, но заметив странные взгляды всей команды, быстро опустила руки. «Выдвигаемся, я возьму Мейв, Гроза, ты сможешь взять звезду», — не заметив каких-либо попыток оспорить его приказ, начал отдавать команды семерки патриот. «Легко». Пройдясь оценивающим взглядом по телу вставшей из-за стола звезды, которая вновь за долгое время ношения своего обновленного костюма испытал смущение, ответила Гроза. Светоносный повернулся к Кевину, странно довольный с момента появления лидер семерки. «Нет, я не смогу поднять Нуара, мои силы не подходят для такого перемещения», — ответил московиц, сразу же пояснив причину, не желая создавать какие-либо конфликты. «Тогда Нуар доберется на самолете», — спокойно принял недостаток подчиненного патриот, направляясь к балкону для скоростарта. Так началась одна из самых больших и разносторонних атак супертеррористов в истории Соединенных Штатов Америки. Мой Бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 59. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 45. Первыми вылетел Патриот Смеев. Сразу же после них стартовал Кевин. Гроза стояла в ожидании резко отлучившейся в туалет звезды, а экспресс отправился на подземную парковку на лифте, чтобы совершить старт из недоступной для репортеров, всегда окружающих башню, части здания. Нуар же наоборот направился наверх, чтобы сесть в свой личный самолет, используемый им как раз в таких случаях. Летал Чернуар на АФ-8Б Харриер 2, имеющим возможность вертикального взлета и полный боевой комплект. Кевину было неизвестно, как именно Ваут выбила возможность нахождения полностью снаряженного боевого самолета в центре населенного мегаполиса, но он считал, что немалую долю в этом сыграло присутствие живого оружия в виде блондина в синем облегающем костюме, способном нанести намного больше урона инфраструктуре Нью-Йорка, чем простой штурмовой истребитель. Сделав шаг с края балкона, тело Кевина распалось на частицы света и исчезло в направлении острова Элис. Несколько раз останавливаясь и застывая в небе для корректировки курса, Кевин прибыл к месту начала боя немного позже лидера команды, который, не став дожидаться остальной семерки, попросту сбросил Меев рядом со статуей, где орудовал один из супертеррористов, и направился в атаку на более интересную для себя цель. Приблизившись к ничем не примечательному шатену европейской внешности, Патриот уже собрался завести привычный для него разговор с позицией превосходящей силы, но не успел он открыть рот, как ощутил легкое касание между ног и заметил исчезающую ногу проглотившего мат-супера, вместе со связкой гранат, оставшейся на земле в дар и спокойно запустившей его в непродолжительный полет в сторону каменной стены нижней платформы статуи. Быстрый, не люблю таких. Зависнув в нескольких метрах над землей, осматривал местность на наличие противника Патриот, где носит так называемого самого быстрого человека на земле, раздраженно произнес символ Америки, включая рентгеновское зрение. Как раз к этому моменту над полем боя возникли новые действующие лица в виде грозы и звезды, которые вначале решили оценить обстановку и по настоянию Энни заняться обеспечением защиты заложников. Поскольку приличная часть туристов приходилась на европейские страны и лишь малая часть заложников являлась представителями монголоидной расы, гроза без сильного противоречия согласилась с предложением сокомандницы. Кевин же в данный момент вел обстрел управляющего водой супертеррориста, опасаясь приближаться и вступать в ближний бой, как это сделал Меев, ведь мужчина держался у самой воды, из-за чего водяные тараны, щупальца и струи могли достигать десятков метров в длину и высоту. Конечно, внизу он бы смог сделать намного больше, но также он и имел бы приличные шансы на полноценный выход из строя и раскрытие своей слабости перед не слишком дружелюбными к нему представителями супергеройской профессии. На данный момент смерти ему не желала разве что гроза и, возможно, Меев, но там также было не самые добрые чувства из-за нежелания московица возвращаться к старому образу жизни бездны и околонулевому следованию советов по общению с лидером команды. Учитывая все это, Кевин лишь увеличил напор и скорость лазера, отдав данному действу все свое внимание и контроль, за что и поплатился спустя несколько секунд, когда рядом возник телепортер, прикрепивший к его спине заряд взрывчатки, выбивший московица из состояния контроля и насильно направивший головой вниз к земле. Потеряв поддержку с воздуха, Меев, и раньше чудом избегающий атак противник, полностью упустил инициативу боя. Попав в захват одного из водных щупалец супертеррориста, она отправилась вглубь океана, не имея и шанса на сопротивление окружившей ее воде, тянущей тело первой супергероини Америки на дно залива Аппер. Заметивший неладное со своей избранницей Патриот, уже выпустил заряд из глаз, чтобы прожечь дыру в управляющем водой одаренном, когда услышал сзади себя странный скрежет металла, после чего на половине оборота он получил более ощутимый удар и, отлетев на сотню метров от острова, наконец увидел нового противника. Смотря на ту, кто нанес удар, Патриот впервые за последние 10 лет испытал столь сильный шок и недоумение. Со своего постамента сошла разделенная внизу статуя свободы, и забывший обо всем, включая Меев, мужчина пытался осознать, что ему делать в подобной ситуации, и как противостоять буквальному символу свободы. Даже не имея и минимального понимания о предпочтениях народа и рейтингах одобрения, любой бы прохожий понял, что избиение и разрушение этой статуи не оценит никто из его почитателей. Пока лидер семерки размышлял о возникшей перед ним дилемме, спасший своего напарника из-под выпущенного теплового заряда телепортер, сам того не осознавая, спас еще и вторую жизнь, оборвав концентрацию и контроль супертеррориста над водой вокруг королевы Миев, дав той шанс на спасение. Пока супергерои вели свои бои, мирные жители наконец получили свой шанс на спасение и быстро перебрались в здание на другой части острова, чувствуя хоть какую-то иллюзию защиты с крышей над головой. В этом им активно помогала звезда, под скучающим взглядом грозы, которая с интересом смотрела в сторону, где происходила битва, ровно до момента оживления статуи свободы. «Охереть! Ты видишь то же, что и я, Белоснежка?» Похлопав стоящую к ней спиной звезду по плечу, обратилась к той гроза. «О чем ты, ахуе?» Застыла супергероиня. «Какие интересные слова знает твой волшебный ротик? Договаривай, договаривай!» Обернулась с ехидством столетняя одаренная к прервавшейся Энни, вспомнившей, что рядом есть дети. «Тут дети!» Возмущенно-смущенно запротестовала девушка. «В общем, я там явно нужнее, удачи!» Помахала рукой гроза, взмывая в воздух и направляясь к берегу, где до этого сражалась Миев, светоносный и недавно получил по лицу удар патриот. Всплывшая у берега Миев не успела до конца отдышаться, как вновь оказалась в водном коконе, только в этот раз уже зависнув в нескольких метрах над сущей. Оскалившийся при виде этой картины супертеррорист начал формировать более сильные водяные струи, которые должны были пробить героиню насквозь. Подлетающая гроза с сожалением отметила, что не успевает, и ее молнии, не имея скорости природного оригинала, попадут в цель позже выполнения задуманного одаренным, как на поле боя возник синий смазанный силуэт, который нанес сильный удар по лицу суперконтролирующего воду, сломал ногу телепортеру, которым прямо сейчас был занят светоносный, и пролетел по земле десяток метров в сторону небольшого парка, схватившись за сердце. Получивший удар супертеррорист отлетел в сторону, на время дезориентировавшись в пространстве, пока заготовленный для него удар током пришелся неподалеку от упавшей в лужу воды Миев, прошедшись по всей ее передней части тела и вызвав новую волну боли и крик героини. «Сори!» — скривило лицо гроза, смотря за еще немного дергающейся королевой Миев. Повернувшись на громкий звук, брюнетка увидела прибытие истребителя с Нуаром, после чего они одновременно открыли огонь по так и не пришедшему в себя до конца суперу. Гроза прожаривала его молниями, а Чернуар умудрился мастерски, используя свои сверхчеловеческие чувства и 25-миллиметровую ГАУ-12, отстрелить тому кисти и перебить колени. Пока первые стройки супертеррористов крайне кроваво и жестоко приводился в недееспособное состояние, лидер команды, попросту забывший смысл этих слов, получил новый удар от почти непомятой статуи, полетев уже в направлении зданий, где укрылись заложники острова. Пробив крышу и несколько стен, патриот приземлился неподалеку от магазина с сувенирами, в котором укрылась часть напуганной людей. Выбравшись из-под завала и осмотревшись, он заметил людей, после чего сразу же нацепил на лицо свою дежурную улыбку. «Не волнуйтесь, скоро все закончится», — осмотрел людей патриот, после чего вылетел в ту же дыру, что осталось от его тела, под молитвы сжавшихся вместе гражданских. Параллельно этому троица супергероев светоносный, гроза и Чернуар объединили усилия, атакуя уже не столь активного телепортера, уклоняясь между нападениями от статуи свободы. В какой-то момент Кевин смог сотворить ряд искаженных миражей, которые попросту сбили прыгуна с толку, и тот попал под лазеры и молнии отряда героев. К сожалению, самолет Нуара пал в данной битве, вначале получив несколько очередей от засевшего на нем супертеррориста, а после потеряв половину кабины и нос под нижней частью свободы. Приблизившись к еле живому и самому неудобному противнику, Кевин уже собирался схватить того и рвануть от начавшей непредусмотренной конструкции наклон статуи, как та неожиданно застыла на полушаге, вернувшись к своему стандартному неживому состоянию. Вскоре к троице героев подлетел держащий в руке бессознательное тело лидер команды с не слишком довольным лицом из-за приказа главы ВАУД брать врагов живыми. «Молодцы, вы отлично справились и доказали, что не зря занимаете место в команде», — произнес бросивший на троицу мимолетный взгляд патриот. После битвы уже готовящиеся к встрече с репортерами супергерои получили внезапный сигнал о проникновении в башню и победе заключенной с подземного этажа. Прочитав данное сообщение, все по-разному отреагировали на новость. Кто-то надеялся, чтобы про него забыли и дали прийти в себя. Кто-то испытывал волнение и страх. Кто-то интерес. Кевин же имел догадки о тех, кто стоит за этим. но ярче других отреагировал патриот, изменившийся в лице и сорвавшийся прямо с места в сторону своего дома, в который пробралась стая крыс. Уже подлетая к нужному району в просвете между двумя высотками, перед главным героем Америки открылся незаметный портал, в который не успевший до конца сбросить скорость патриот влетел без сопротивления, исчезнув со всех радаров компании «Ваут». «Мой Бусти», «HTTPS Басты Токсистс», главы там выходят сразу же и их больше сейчас 58. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 46. Вылетев из портала и зависнув в миллиметре от бетонной стены, патриот развернулся назад и с интересом осмотрел окружение. Он оказался на одной из заброшенных станций метро, явно переоборудованных кем-то для битвы с одним из членов «семерки». Это он мог сказать по виду изоляции, покрывающей все стены и потолок данного места и рельсам, выходящим и уходящим в заваленные концы данного помещения. Те, кто занимался подготовкой, точно знал о средствах слежения «Ваут» и продумал варианты отступления, которыми может воспользоваться оказавшийся внутри сверхчеловек. Патриот признавал, что даже ему будет сложно быстро пробиться сквозь десятки метров бетона, земли, коммуникации и строений с асфальтом, преграждающих его путь к свободе. Обдумывая произошедшее, он отметил, что в последний раз так с радаров исчезал только прозрачный, и после он оказался на дне океана в компактном ящике с посланием. Прислушавшись и различив около 9 разных сердцебиений в данном предварительно закрытом помещении, так напоминающем нелюбые им клетки, патриот расплылся в дружелюбной улыбке, обращенной к тем, кто так и не понял, кто именно здесь жертва в данной ситуации, и задал вопрос в темноту. «Ну и что это значит? Вы новые союзники Билли?» Смотря, как вокруг стал загораться свет и в, казалось, пустой комнате из воздуха начали формироваться силуэты знакомых и неизвестных ему супергероев, поинтересовался главный защитник Америки. «Простите», – жалобно и испуганно произнесла темнокожая женщина с ужасным шрамом на лице и пустой левой глазницей, перед тем, как все вокруг начали действовать. В следующее мгновение из воздуха начали возникать различные супергерои, которые пытались захватить патриота. Вначале появился чугунный трехметровый гигант, который схватил правую руку мужчины и с трудом замедлил его взмах, подобный тому, что делают, когда пытаются отмахнуться от жужжащей рядом с лицом мошки. Затем возник знакомый и довольно популярный супергерой Пластик, что имел измененное резиновое тело и попытался сковать собой руки блондина. После одновременно слева подлетела пара нубийцев, захвативших левую конечность патриота, и в конце возникла довольно привлекательная и крайне фривольно одетая супергероиня Афродита, что могла, поддерживая прямой зрительный контакт, влюбить в себя на десяток секунд любого представителя противоположного пола или женщин нетрадиционной ориентации. «Дорогой, открой свои уста, ради меня», покачивая бедрами и сохраняя зрительный контакт с глазами лидера «семерки», произнесла соблазнительная блондинка, пока рядом поверху комнаты беззвучно кружил красный туман. «С удовольствием, дорогая», с нежностью произнес мужчина, после чего его глаза наполнились красным светом и лучи лазеров прожег голову Афродиты насквозь, вызвав у удерживающих его супергероев волну ужаса и недоумения после случившегося. «Раз вы осмелились напасть на главного защитника Америки, я могу сделать вывод, что вы предали свою родину и встали на сторону террористов. А с врагами Америки у меня разговор короткий». Сразу же после этого патриот сбросил с правой руки чугунного гиганта и схватил руку связывающего его Пластика, оттянув которую в поля своего зрения, используя лазер, прожег ту насквозь, буквально отделив ее от тела супергероя. «А-а-а-а!» Сразу же ослаб мужчина, сковывающий патриота. Следом после этого из темноты в сторону супергероя вылетел подобный ему синий лазерный луч, выпускаемый кристаллом на лбу молодого героя Вермонта, голубого сапфира. Он отвлек на себя гнев сильнейшего героя Америки, вступив с тем в непродолжительный паритет. Одновременно с этим нубийка оказалась сзади патриота и, прикоснувшись руками к его оголенной шее, начала изо всех сил испускать потоки электричества в тело героя, что от неприятного и сильно раздражающего ощущения оскалился в гневе и начал доминировать в битве суперсил с сапфиром. Дождавшись, как он считал, наилучшего момента, химикл, все это время прячущийся под потолком и никак не задевающий острые чувства супергероя из-за разложения своего тела на простой газ, влетел в рот патриота и выпустил в его горло около 20 мл крови своего союзника. Выполнив задуманное, мужчина ощутил экстаз, уже представляя корчащегося от боли у его ног героя всей Америки и, что важнее того, кто поломал его жизнь. Химикл был единственный из здешних супергероев, кто искренне помогал террористу и внес наибольший вклад в дело данного суперзлодея. С его силой доставкой последующее подчинение суперов стало в десятки раз более простым делом, а его природа попросту не позволяла так и не назвавшему свое имя мужчине захватить контроль над его жизнью. Он мог с легкостью в любое мгновение преобразить свое тело в различные элементы и отсоединить не являющуюся его частью кровь союзника. Тем более в момент преобразования тот резко терял связь с данной субстанцией и почти не мог отдавать ей четких приказов. «Я сделал это», — с удовольствием громко оповестил всех сформировавшийся в воздухе роты пары легких с горлом, после чего почти забравший жизнь молодого парня патриот резко припал на одно колено и с недоумением опустил взгляд на свою грудь, пропустив над головой синий энергетический луч. Сразу же после оповещения от лидера данного отряда, нубийцы отпустили патриота. А пластик, закусив губы, слегка подвывая, вернул себе человеческую форму и отошел в дальний угол, бросая нерасшифровываемые взгляды на свою отрезанную конечность. Все супергерои испытывали сейчас крайне смешанные чувства. Они были полны облегчения от победы в данной битве и уходящем страхе после увиденной кончины Афродиты, но также они чувствовали некое сожаление и разочарование в самих себя из-за проделанной работы. Каждый на данной станции понимал, что после случившегося, если главный символ их профессии силы страны поступит так же, как и они, склонившись перед угрозой смерти себя или своих близких, то для Америки наступят темные времена. Все с замиранием следили за происходящим, пока по общему каналу связи не раздался так ненавистный им голос, произнесший всего одну фразу. Что-то не так. Сразу после этого патриот вернулся в нормальное положение, с недоумением взглянул на окружающих. Ну и чего вы пытались добиться? Используя рентгеновское зрение, он увидел сгусток непонятной субстанции, оказавшейся внутри его тела, но также он мог наблюдать, как тот, сформировав из себя подобие лезвия или иголок, безрезультатно пытался пробить стенки его пищевода, после чего, спустившись ниже, потерял пятую часть своей массы, столкнувшись с желудочным соком. «Нам конец», — тихо произнесла пустившая одинокую слезу нубийка, сжавшая изо всех сил ладонь своего мужа. «Советую вам начать, мол», прервался на полуслове мужчина, на этот раз с искренним удивлением, не ощущая доступа к воздуху в своих легких. Вновь обратившись к своему зрению и просветив себя, он отметил, как остатки субстанции сменили путь и проникли вглубь дыхательных путей, перекрыв собой воздух из левого и правого бронха. Он сказал, что вернет тебе возможность дышать только если ты будешь выполнять его приказы, произнес голубой сапфир, выступая в виде передатчика. Не имея возможности ответить на данное предложение, патриот просто вернул своему лицу леденящее душу спокойствие и в одно мгновение, сорвавшись с места, возник перед супергероем, вырвав у того трахею и запустив той в сторону скрытой пары сердцебиений, не показывающихся с самого начала боя. Затем он выстрелил лазером в сторону нубийцев и разрезал пополам оттолкнувшего нубийку мужа, после чего с безумным оскалом повернул голову в сторону явно задетых его атакой наблюдателей, внезапно резко ощутив изменения в окружении, буквально за секунду переместившись на территорию, находящуюся в нескольких километрах от города, покрытой кровью и испытывающий необузданный гнев из-за мыслей ничтожества, что Бог может склониться перед кем-то. Выпустив в небо мощнейшую серию лазерных взрывов от воспоминаний того мгновения, как он припал на одно колено перед мусором, посягнувшим на его свободу, мужчина осмотрел свое залитой кровью двух супергероев тело и, уложив руками влажные, чуть растрепавшиеся волосы, он взлетел в небо, собираясь вскоре войти в максимальное ускорение и убрать с себя любые следы прошедшего столкновения. Сконцентрировав взгляд в направлении башни, его взор неожиданно зацепился за темный дымовой след в центре города и металлический хвост авиалайнера, ответственного за это. В то же время на заброшенной станции метро, черт, блять, блять, бил по крошащейся стене мужчина, выплескивая все разочарование и гнев от сложившейся ситуации. Его главный враг был буквально у него в руках, и все равно тот не смог унизить или лишить его жизни. Химикл был уверен по поведению лидера семерки, что тот сможет решить проблему, созданную кровью его союзника, что сводило все его планы на нет. «Химикл, ответь!» — раздался в протянутой чугунным рацией голос уже начавшего его бесить супертеррориста. «Да!» — под крики безутешной жены, прижимающей к себе верхнюю половину тела мужа, ответил раздраженный мужчина. «Что случилось?» — поинтересовался переставший ощущать биение нескольких сердец супертеррорист. Он не поддался на угрозы, перебил одну часть одаренных и ранил другую. Кого именно? Голубой сапфир, нубиец, Афродита мертвы. Также он ранил пластика, тот потерял руку, и Тревиса, тому сломали несколько ребер. Это неприятный вариант развития событий, но мы были готовы к такому. Упакуйте тела погибших, они пригодятся и отправляйтесь на базу. Раздался спокойный голос с того конца трубки. Зачем вам нужно тело моего мужа? Он уже погиб, выполняя ваши приказы. Встала между останками возлюбленного и химиклом нубийка. Ты готова потерять также и свою дочь, последнюю живую частичку твоего мужчины? С раздражением, смотря прямо в глаза взволнованной женщины, спросил бывший супергерой. Вы сгорите в аду. В конце концов, отведя взгляд, отступила супергероиня, под легкой ухмылкой, возможно, первого настоящего чисто американского суперзлодея. Сразу же, как твой муж зарезервирует нам с тобой там местечко. Перестав обращать внимание на нубийку, вновь вернулся к предыдущему разговору химикл. Что будем делать дальше? Раз то, что ты говорил о нем, подтвердилось и у нас не вышло взять того под контроль, то перейдем к плану. Пусть герой Америки раскроет свое истинное лицо. Мой Бусти. https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 59. Советую любителям супергероики, оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 47. Направляясь в сторону башни, Кевин заметил летящий над городом самолет, который явно находился ниже разрешенной высоты полета, после чего в его наушниках раздался голос оператора из башни ВАУТ. В сторону башни направляется Боинг 717 с 73 пассажирами на борту. Пилоты закрылись в кабине и, полностью игнорируя указания диспетчерской башни, кардинально изменили курс. С ними пытались связаться, но все попытки были безуспешны. Светоносный, гроза, вам как единственным достаточно мобильным в данной ситуации героям требуется выдвинуться в сторону авиалайнера и изменить его курс. Вы поняли задачу? А что насчет Патриота? Спросил Кевин, отметив странность в отсутствии в списке имени самого главного летуна команды. На данный момент мы не можем с ним связаться. Вы поняли задачу? Да. Шокированно произнес Кевин, после чего повернулся в сторону летящей в отдалении грозы, которая на несколько секунд зависла в воздухе, как будто прослушивая дополнительную информацию о задаче, после чего по общему каналу разнесся ее безжалостный ответ. «Светоносный, займись этим в одиночку», — взволнованно произнесла гроза, ускорившись в несколько раз по направлению к башне. «Какого хре?» Влетев в дверь, Кевин успел вернуть себе физические качества и моментально впился в обшивку самолета двумя пятерками прочнейших пальцев. Вися так в течение секунды, он с усилием вытащил одну из рук и, сложив ту в ладонь, нанес серию ударов, проделав кривоватое отверстие, через которое он уже более явно видел салон и полный ужаса взгляд бортпроводниц, которые пытались добраться до забаррикадировавшихся пилотов. «Не мешайтесь!» – прокричал московиц, разгоняя стюардессы, начиная обращать свое тело в свет и просачиваться в дыру. В течение нескольких секунд тело Кевина медленно растворялось снаружи и проникало внутрь. Закончив переход в салоне, возник светоносный и, покачнувшись, он с трудом, но все же удержал равновесие. Поймав взгляды, полные надежды от пассажиров и стюардесс, Кевин быстро сотворил заплатку на месте дыры и направился к двери, разделяющей основную часть самолета с головной частью. Быстрый взгляд на стальную конструкцию дал ему понять всю бесперспективность силового варианта выламывания дверцы. Он никогда не обладал равной Патриоту силой и мог выбивать ту в течение трех десятков секунд, которых не было у данного транспортного средства. Задумавшись над вариантом создания маленького отверстия для просачивания, он быстро отмел данный вариант из-за его полной беспомощности в данное мгновение и явности вида перемещения, что могло напугать пилотов и привести ситуацию в более критическое положение. Обдумав все варианты, московиц пришел к единственному верному для него в тот момент решению и, закрыв обзор глазка, позволяющего пилотам следить за обстановкой в фюзеляже, начал аккуратно, но быстро, резать дверь, стараясь оставлять внешний слой металла со стороны пилотов нетронутым. Менее чем за 10 секунд с делом было покончено, и одним сильным ударом раскрытых ладоней дверца была выбита из креплений, и вместе с молниеносно двигающимся светоносным оказалась на полу салона. Оказавшись внутри, Кевин быстро выхватил единственного находящегося в сознании непристегнутого пилота и, вытащив того из кресла, перекрыл ему доступ к кнопкам и рычагам, не давая ситуации стать еще критичнее, хотя казалось бы куда больше. «Я не мог поступить иначе, простите». Плакал мужчина, выпуская из рук мобильный телефон с недопечатанным предсмертным сообщением. «Бог простит», — произнес Кевин, ударив головой неадекватного пилота, отправляя того поспать. Проверив состояние второго пилота и подтвердив, что тот просто находится без сознания, Кевин обратился к стюардессам. «На шатырный спирт, быстро!» — крикнул тем супергерой, вскоре получив желаемое и поднеся жидкость к носу мужчины. «Что, что происходит?» — тихо спросил приходящий в себя после края меткого и тяжелого удара по голове от своего напарника Эндрю Стивен. «Самолет летит прямо в башню Ваут, и блять, что случилось?» — начал объяснять Кевин, когда корпус внезапно тряхнуло и по салону начала распространяться еще большая паника. «Сейчас, сейчас!» Сразу же убежала узнавать вглубь самолета одна из бортпроводниц. «Мы потеряли левый, двигатель или что-то со штурвалом», — проверил датчики уже чуть более уверенно говорящий пилот. «Проверить соседний, кто знает, что он мог сделать», — посоветовал Кевин. «Нет, все так же, и у меня есть хорошая и плохая новость», — повернулся к светоносному и стюардессам мужчина. «Быстро и по существу», — прикрикнул на того Кевин, злясь от такого непрофессионального отношения мужчины. «Нас кренит вправо, поэтому мы не врежемся в башню, но из-за этого мы получили лишь не более полутора минут дополнительного полета. Вы можете начать эвакуацию пассажиров по одному?» — спросила одна из стюардесс. «Мой полет и силы отличаются от привычного варианта левитации супергероев, и я, к сожалению, не могу переносить людей». Ответ Кевина заставил спросившую женщину потерять в красках лица и переглянуться с похожими на нее по цвету девушками. «Ладно, я попытаюсь кое-что сделать, скоро вернусь». Направился к дыре, ведущей наружу, московиц, когда его резко схватила одна из бортпроводниц. «Пожалуйста, не бросайте нас», — умоляюще произнесла девушка, чувствуя подступающее отчаяние, пока большая часть пассажиров, уже давно доставшая свои телефоны, полностью наплевав на никогда не бывшие достаточно понятными правила, включила трансляции или писала своим родным. «Успокойтесь, я не монстр и не собираюсь бросать вас в подобной ситуации». Аккуратно отцепив руку девушки со своего костюма, продолжил движение московиц. Выбравшись наружу, он быстро стал продвигаться по обшивке, оставляя после себя несимметричные следы от рук, пока, забравшись наверх, не понял, что так не может продолжаться и дальше, после чего, напрягая свой разум изо всех сил, он смог сотворить окутавший часть фюзеляжа каркас с отделениями для его конечности и прямым путем по части крыла к оторванной половине. Добравшись до места отделения, Кевин включил свою маску из-за бьющего прямо в лицо дымового следа от поврежденного двигателя. «Башня, мне нужен пример каркаса левого крыла с разных сторон», — обратился к операторам светоносный, ожидая прихода картинок на одну из глазниц маски. «Секунду, светоносный, все высылаю», — раздался в левом ухе приятный женский голос оператора. «Получил». Изучив чертежи в течение десятка секунд, продумывая тот в голове, московиц принялся за сотворение самой большой и детальной на его памяти заплатки из твердого света. Вначале требовалось создать внутреннюю структуру, на которую будет крепиться обшивка, после сотворить и зафиксировать в подобном соседнем состоянии предкрылки и задний элерон, затем сотворить обшивку. На все про все у московица ушло 20 секунд, после которой он уже четко видел башню и понимал, что до пролета точки отсчета осталось менее 200 секунд, а у него все еще не было четкого плана спасения. Забираясь назад по каркасу, взгляд Кевина зацепился за красно-синюю точку в небе, скрытую среди зданий. Переведя свой взор в нужную сторону и увеличив объект с помощью искривления фотонов, Кевин узнал патриота, испытав облегчение, а после и гнев, поняв, что тот просто наблюдает за происходящим. Собираясь разразиться гневной тирадой в сторону социопата, московиц подавил свои желания и решил хотя бы попытаться добиться лучшего исхода в данной ситуации. «Я тебя вижу, у меня есть гребаный план, помоги, и в этот раз сможешь стать настоящим героем», — набрав в легкие воздуха, прокричал тому московиц, зная о слухе, зрении и навыке чтения по губам лидера семерки. Так прошла секунда, вторая, третья, седьмая, пятнадцатая, двадцатая, пока силуэт не начал сближение и через несколько мгновений не находился на расстоянии вытянутой руки, летя рядом с авиалайнером, но держась выше, чтобы его все еще было не видно с земли. «Говори», — подлетев ближе, повелительно произнес патриот. «Я знаю о твоей проблеме с нагрузкой одной точки, из-за чего ты не можешь переносить объемные и недостаточно прочные объекты», — заставил того еще сильнее напрячься московиц, из-за почти подтвердившихся опасения, что тот мог достать запись из черного ящика самолета или его останков и имел доказательства его провала. Я создам отдельную капсулу и сделаю ее достаточно прочной и физически нацеленной на требуемый твоим силам способ транспортировки. От тебя будет нужно лишь ее удержать и спустить на первую попавшуюся крышу. Готов? Да. Размышляя несколько секунд насчет вероятности того, что московиц на полпути ослабит конструкцию и попытается очернить его дождем из простых людей, все же дал свое согласие патриот. Отлично, я направляюсь внутрь. Не смог сдержать уголки губ Кевин от появившегося решения проблемы. Проникнув в салон к общему облегчению уже по-настоящему посчитавших, что их бросили людей, Кевин привлек к себе всеобщее внимание. Послушайте, сейчас за дверью наружу я создам закрытое помещение, куда вы все, не беря свои вещи и сумки, зайдете и попытаетесь занять максимальное малое количество пространства, не вредя другим пассажирам. После того, как все покинут самолет, патриот спустит данную капсулу на землю. Пояснил свой план в образовавшейся тишине московиц. А почему патриот не может спустить этот самолет на землю, вместо вашей капсулы? Спросил один из пассажиров. Законы физики, ответил Кевин, после чего в салоне начали возникать все новые и новые личности, которые хотели задать свои максимально важные вопросы и начал поднимать неразборчивый гвалт. Тихо. Если вы хотите жить, быстро выстроились в ряд и шагом марш к выходу. Прервал всех выкрик мужчины, покрепленный непроизвольным свечением в области глаз. После этого никто больше не просил прояснить ситуацию, и Кевин с чистой совестью открыл дверь в пустоту, которую сразу же выломал летящий рядом патриот. Получив свободное пространство, Кевин обратился к своим силам, чтобы создать платформу с пирамидным основанием, направленным вниз, полноценный полностью заполненный кусок света, с дополнительными стенами и потолком, который в отличие от более грубого и неаэродинамического низа должен был оказаться более мягким и плавным, уменьшая сопротивление воздуха на максимуме своих возможностей.